Глава десятая. Когда я проснулся, Мио накрывала на стол к завтраку. Время половины девятого. Свежее утреннее солнце наполняло мир светом нового дня. Мы уселись на веранде и принялись за еду, глядя на море, ослепительно сверкавшее в солнечных бликах. На завтрак у нас были тосты, яйца и кофе. Две белые птицы плавно спланировали вдоль склона холма к берегу. Где-то поблизости работало радио. Диктор по-гречески быстро читал новости. Из-за разницы во времени я чувствовал в голове какое-то странное онемение. И поэтому, наверное, не вполне четко соображал, где кончается реальность и начинается то, что лишь выглядит как реальность. Итак, я здесь. На этом маленьком греческом острове. Завтракаю с красивой женщиной старше меня, с которой только вчера познакомился. Эта женщина любит Сумире, но не чувствует к ней никакого сексуального влечения. Сумире любит эту женщину и хочет ее. Я люблю Сумире, и меня к ней влечет. Я нравлюсь Сумире, но она не любит и не хочет меня. Я испытываю сексуальное влечение к одной женщине, имя не важно, но не люблю ее. Все так запутано, что сильно смахивает на какую-нибудь экзистенциалистическую пьесу. Сплошные тупики. Никто никуда не может выйти. Должны быть альтернативы, но их нет. А Сумире в одиночестве уходит со сцены. Мю налила еще кофе в мою опустевшую чашку. Я поблагодарил. «Вам нравилась Сумире, да?» — спросила она. «Я имею в виду, как женщина». Я слегка кивнул, намазывая хлеб маслом. Оно было холодным и твердым, размазываться не хотело. Подняв голову, я добавил. Но, наверное, не мы это выбираем. Оно само приходит. Некоторое время мы ели молча. Новости по радио кончились, зазвучала греческая музыка. Подул ветер и встряхнул цветки бугенвиллий. Если присмотреться далеко в открытом море, можно было разглядеть бесчисленные барашки, бегущие по волнам. И я тут много всего передумала. И решила, что поеду в Афины прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик, сказала Мю, очищая апельсин. Что можно сделать по телефону? Ничего, пустая трата времени. Думаю, если прийти в консульство и пообщаться с ними напрямую, толку будет больше. Может, потом, после нашего разговора, кто-нибудь согласится поехать со мной сюда, или же я дождусь в Афинах родителей Сумире и вернусь уже с ними? В любом случае, мне бы хотелось, чтобы вы это время оставались здесь, если это, конечно, для вас удобно. Вдруг с какой-нибудь информацией явится полиция? Или же Сумире, наконец, вернется сама? Ведь и это возможно. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Ну, конечно, — ответил я. Сейчас хочу сходить в полицейский участок и узнать, как у них там с розыском. Потом закажу себе в порту лодку, чтобы меня отвезли на Родос. Думаю, мне понадобится какое-то время. Дня 2-3 обернуться туда и обратно. Так что в Афинах я сниму номер в гостинице. Я кивнул. Мю закончила чистить апельсин и тщательно протерла салфеткой лезвие ножа. Кстати, вы встречались когда-нибудь с родителями Сумире? «Нет, никогда», — сказал я. Из груди Мю вырвался глубокий вздох, будто ветер подул где-то на краю света. «Да. Совершенно не представляю, как им все это объяснять. Я хорошо понимал ее растерянность. Как можно объяснить необъяснимое?» Я пошел провожать Мю до порта. У нее с собой был небольшой чемоданчик со сменой одежды, на ногах кожаные туфли на каблуках и сумочка «Милощон» через плечо. Мы зашли в участок и поговорили с полицейскими. По нашей с Мю версии, я оказался ее родственником, который совершенно случайно путешествовал где-то рядом. У полицейских по-прежнему не было ни единой зацепки. Но с ясными лицами они заверили нас. «Все нормально. Что вы так переживаете? Не стоит. Посмотрите вокруг. Это мирный остров. Конечно, преступления и у нас случаются. Нельзя сказать, что их вообще нет. Всякие любовные скандалы или напьется кто, а случается и на почве политики сойдутся. В конце концов, мы же с людьми работаем, понятное дело. Да в мире всюду, где бы вы ни были, все то же самое. Но у нас все, что творится здесь на острове, только между своими, местными. За последние 15 лет ни разу не было, чтобы иностранец стал жертвой какого-нибудь серьезного преступления». То, что они говорили, было действительно похоже на правду. Но вот по поводу Сумере они терялись в догадках. «Есть у нас тут одно место на севере острова. Там огромная известняковая пещера. Если она туда забрела, обратно ей точно не выбраться. Там внутри запутанный лабиринт, сталактиты, но это место очень-очень далеко отсюда. Чтобы ваша девушка дошла туда пешком? Нет, нереально». «А может, она утонула?» — поинтересовался я. Полицейские закачали головами. «Здесь нигде нет сильного течения. К тому же всю последнюю неделю погода стояла неплохая, а море, в общем-то, спокойное. Каждый день на лов выходит много рыбаков, так что если бы девушка утонула, кто-нибудь точно обнаружил ее тело». «А как насчет колодцев?» — спросил я. «Что, если она гуляла и провалилась в какой-нибудь глубокий колодец? Как вам кажется?» Полицейский покачал головой. «У нас на острове никто не роет колодцев. Ни к чему. Здесь полно источников, есть несколько ключей, которые не высыхают. Кроме того, под слоем почвы твердое скальное основание, так что бурить скважину — гиблое дело». Когда мы вышли из участка, я сказал Мю, что хотел бы, если получится, еще утром прогуляться до пляжа, на который они каждый день ходили с Сумере, тот, что за горой. Она купила в киоске простую карту острова и пометила нужную дорогу. «В одну сторону минут 45», — предупредила Мю, — «так что крепкие ботинки не помешают». Потом она отправилась в порт и на французском пополам с английским быстро договорилась о цене с одним лодочником, у которого имелась небольшая лодка-такси. «Что угодно, только бы все хорошо закончилось», — сказала мне Мю на прощание. Но глаза ее говорили совсем иное. Она отлично знала, что так просто ничего не бывает. И я тоже это знал. Заурчал мотор, и Мю, левой рукой придерживая свою шапочку, помахала мне правой. Когда ее лодка вышла из гавани, на меня навалилось такое чувство, будто из тела выдернули несколько мелких деталей. Какое-то время я бесцельно бродил в окрестностях порта, в сувенирной лавке купил себе темные очки, затем, карабкаясь сверх по крутым ступенькам, двинулся в обратный путь. Солнце поднималось все выше, а воздух накалялся. Становилось нестерпимо жарко. Я накинул хлопчатобумажную рубашку с короткими рукавами, надел очки, на ноги кроссовки и отправился на пляж по узкой и крутой горной тропе. Моя ошибка, что я не прихватил себе что-нибудь на голову. Но когда я начал об этом сожалеть, возвращаться, конечно же, было уже поздно. Дорога шла в гору, и через некоторое время захотелось пить. Я остановился, сделал глоток воды, намазал лицо и руки маслом от солнца, которое дала мне Мю. Тропа была совершенно белой от сухой пыли. При каждом сильном порыве ветра она, как мука, поднималась и кружилась в воздухе. Время от времени на дороге мне попадались крестьяне, ведшие за собой ослов. «Калимера!» — громко приветствовали они меня. «Калимера» — по-гречески «добрый день». Я отвечал той же фразой, подозревая, что так правильно. Горы были густо покрыты низкими корявыми деревцами. Козы и овцы с сердитыми мордами бродили по скалистым склонам. На шеях глухо позвякивали колокольчики. Пасли домашних животных, в основном маленькие дети или старики. Когда я проходил мимо, они украдкой бросали на меня быстрые взгляды и, словно посылая некий знак, слегка махали рукой. Я тоже приветствовал их, поднимая в ответ руку. И если Сумире где-то и скитается в одиночестве, то уж точно не здесь. Тут негде спрятаться, кто-нибудь непременно ее бы заметил. На пляже не было ни души. Я снял рубашку, плавки и голым зашел в море. Вода была приятной и прозрачной. Даже довольно далеко от берега были прекрасно видны камушки на дне. У входа в небольшую бухту на якоре стояла внушительных размеров яхта. Парус убран, а высокая мачта медленно раскачивалась из стороны в сторону, как гигантский метроном. Однако на палубе не наблюдалось никаких признаков жизни. Лишь вялое меланхолическое шуршание бесчисленных мелких камушков раздавалось всякий раз вслед волне, отползающей от берега и уволакивающей их за собой. Сделав один заплыв, я вернулся на берег, улегся на полотенце, как был голым, и стал смотреть высокое небо пронзительно-голубого цвета. Морские птицы кружили в небе над бухтой, высматривая рыбу. На небе не было даже намека на облако. Я валялся так примерно полчаса, даже слегка вздремнул, и за все это время на пляже не появилось ни единого человека. Вскоре меня охватило довольно странное чувство невероятного покоя. Этот берег был слишком спокоен, чтобы наведываться сюда в полном одиночестве. Слишком, даже чересчур красив. Что-то здесь навевало мысли о смерти, особого рода смерти. Я оделся и той же горной тропой пошел обратно в коттедж. Жара стала еще свирепее, чем раньше. Механически переставляя ноги, я гадал, о чем думала Сумире, когда шагала здесь вместе с Мю. Вполне вероятно, о своем половом влечении. Точно так же, как и я, частенько размышлял о своем, находясь рядом с Сумире. Несложно было понять, что она чувствовала в этот момент. Представляла, наверное, как Мю, обнаженная, лежит рядом с ней. И очень хотелось одного — обнять Мю. В этом чувстве было все — ожидание и надежда, возбуждение, готовность отступить, смириться. Была нерешительность, смятение и боязнь. То ее всю распирало от этого чувства, а то настроение пропадало, съеживалось в комочек. То казалось, что все идет лучше не бывает. То наваливалось ощущение, что ни черта не получается, все разваливается на части. Так, в общем-то, и вышло в итоге. Я поднялся на вершину, немного перевел дух, попил воды и стал спускаться вниз. Уже когда показалась крыша коттеджа, я вдруг вспомнил слова Мю. Приехав сюда, на остров, Сумире уединялась в комнате и что-то подолгу увлеченно писала. Что же она могла писать? Мю ничего об этом не сказала, а я как-то не решился расспросить. Но ведь в этих записях, возможно, кроется ключ к разгадке ее исчезновения. Поразительно, как я не догадался об этом раньше. Первым делом я пошел в комнату Сумире и включил ее ноутбук. На жестком диске не обнаружилось ничего примечательного. Подробная запись расходов во время их путешествия по Европе, адреса, расписание. Вся информация деловая касается работы МИУ. Никаких личных файлов. Я зашел в меню «Последние документы». Пусто. Возможно, Сумире не хотела, чтобы ее записи попались кому-нибудь на глаза и удалила их специально. Это означало только одно. Она должна была перенести личные файлы на дискету и куда-нибудь ее спрятала. Не верилось, что Сумире исчезла, прихватив дискету с собой, ведь у нее в пижаме даже не было карманов. Я перерыл весь ящик стола, несколько дискет, но все это были резервные копии тех файлов, что находились на жестком диске, либо другая информация, опять же по работе. Для меня ничего существенного. Я сел за стол и стал думать. Если бы я был Сумере, куда бы засунул эту дискету? Комната маленькая, мест, где можно что-нибудь спрятать, просто нет. Наверняка Сумере очень беспокоилась, чтобы никто так просто не смог прочесть то, что она написала. Красный чемодан. Конечно. Единственная вещь в комнате, которую можно запереть на ключ. Похоже, этот абсолютно новый чемодан был пуст. Он почти ничего не весил. Я потряс его, внутри никаких звуков. И все-таки он был закрыт на четырехзначный код. Я попробовал несколько комбинаций, которые Сумере, как мне казалось, могла использовать в качестве личного шифра. Дату ее рождения, адрес, номер телефона, почтовый индекс. Результат нулевой. Что ж, ничего удивительного. Комбинации цифр, которые легко может вычислить кто угодно, точно не годятся для секретного кода. Здесь следует быть числу, которое Сумере всегда могла бы легко вспомнить, но оно не должно иметь к ней лично никакого отношения. Я сидел и долго ломал голову, пока меня вдруг не осенило. Я набрал код Кунитати, пригорода, где я жил, 0425. Щелк! И замок открылся. В боковой карман чемодана была засунута черная матерчатая сумочка. Открыв молнию, я обнаружил небольшой дневник с зеленой обложкой и дискету. Сначала я открыл дневник. Обычный ее почерк, но абсолютно никакой осмысленной информации. Куда ходили и что делали, с кем встречались, названия гостиниц, цены на бензин, меню ужинов, торговые марки вин и их вкусовые особенности. Сплошь перечень, сухие строчки простых, почти не связанных друг с другом слов. Еще больше вообще пустых страниц без единой записи. Ведение дневника, по всей видимости, не входило в число явных талантов Сумере. Дискета была без названия. Лишь дата, август 1900 такого-то, была написана характерным почерком Сумере на этикетке. Я вставил дискету в ноутбук и, открыв ее, обнаружил два файла, оба без заголовка. Просто документ 1 и документ 2. Перед тем, как открыть их, я медленно оглядел всю комнату. В стенном шкафу висела одежда Сумере. Дальше ее очки для плавания, ее итальянский словарь, паспорт. В ящике стола ее шариковая ручка и автоматический карандаш. Над столом окно, за ним пологий скалистый склон. По краю стены, отгораживающей соседний дом, разгуливает черный, как смоль, кот. Голая квадратная комната погрузилась в послеполуденную тишину. Я закрыл глаза. В ушах еще шумели волны утреннего безлюдного пляжа. Затем я открыл глаза и напряженно вслушался в звуки реального мира. Их не было. Я дважды щелкнул мышью по иконке «Документ 1» и открыл его.